первый период творчества писателя, наблюдается огромный и ничем не компенсируемый разрыв между впечатлениями его реального существования и преломлением их в творческой фантазии. В самом деле, житейски сложная, полная нелегкого черного труда биография Паустовского репетитора, санитара, репортера, кондуктора трамвая и просто безработного, отделена непроходимой пропастью от бытия героев его первых книг — Берг, Максимов, Батурия, переживающих исключительно утонченные муки творчества, эксцентрических и освобожденных от треволнений низменной жизни. Писатель стремится подтянуть повествователя романтиков к трагическим и героическим фигурам. Для этого оказывается необходимым резко поделить мир на две неравные части, воздвигнув между ними будто бы непроходимую преграду, по одну сторону которой гений, по другую – обыватель. Любимые персонажи писателя особо отмечены необыкновенными, исключительными качествами. Если это журналисты, то это фанатики, приговоренные к перу. Если моряки, то каждый из них обязательно человек либо феноменальной памяти, слава капитана Миронова, либо редкого, необыкновенного мужества и благородства, рапорт капитана Хагера, либо небывало богатого жизненного опыта и затейливой выдумки. Это эксцентрики, подобные капитану Кравченко в «Блистающих облаках» 1928 год, да и самому Батурину там же, с его богемным существованием, неопределенностью занятий, странными гриновскими снами. Таковы же действующие лица романтиков. Молодой писатель Максимов и группа его друзей, откровенно противопоставившие себя устойчивому мещанскому прозябанию, они горды своей причастностью к высоким материям искусства, довольны неустроенностью и скитальчеством, излюбленное слово раннего Паустовского, попытками создать свой мир, необычный и чуждый всему окружающему, царапающемуся, жалкому и смешно неразумному. С закрытыми глазами идут они мимо скучной для них реальности, и ничто не прикрепляет их к эпохе. Их беседы и споры отвлеченно литературны, их порывы неопределенны, их творчество дается ценой лишений, несчастий, разбитых жизней и смертей. Иным, согласно традиционным романтическим представлениям, оно быть и не может. Оттого-то Максимов так жаждет потрясений, почти радуется им. Часто я спрашиваю себя, достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем, рассуждает он сам собой. Оттого безрадостна любовь Наташи, нелепа гибель художника Винклера. Так странно сталкиваются судьбы двух героинь, влюбленных в Максимова. Типу романтического героя соответствует и тип романтической героини. Галерею женских образов Паустовский начинает Хадиджа и Наташа. Одна мягкая и всепрощающая, сдержанная и целомудренная. Другая порывистая, увлекающаяся, страстная, но обе женственны, обаятельны и равно прекрасны. Обаяние, простота, одухотворенность, непременное качество романтизированного женского образа Паустовского, которому он остался верен на протяжении всего своего творчества. Сравнительно небольшому количеству бытовых женских образов, натруженных и несчастных баб, горемычных беженок, трудных военных лет и разрухи, замученных проституток, смотрите, романтики, какой-нибудь бестолковой и скупой старухи в старой паневе, жилистыми сизыми ногами, намазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах, сопутствует в творчестве писателя образ женщины с большой буквы, всегда поставленной на некоторое возвышение. Она чиста даже в пороке, Валя в блистающих облаках, и неизменно прекрасна даже в болезни и смерти, Христя и Анфиса в «Золотой розе». Ее обязательные внешние признаки, бледное, как бы от скрытого волнения, лицо, золотистые легкие волосы, неожиданно темнеющие глаза, девичье стройное тело и тонкие руки. Она вносит в жизнь легкий приятный беспорядок, подобно Мари в «Северной повести». Она прихотлива, беспечна, порой взбалмошна с точки зрения скучной добропорядочности и мещанской респектабельности, как поэтичная пивунья тетя Надя в книге «Далекие годы». Она не может быть некрасива и не поэтична, потому что автор всегда смотрит на нее глазами влюбленного, и всякая, хоть сколько-нибудь снижающая подробность, уже отвергается, ибо не отвечает принципам изображения и авторского видения героини. Романтически приподнятые женские образы Паустовского могут варьироваться, но у всех у них есть одно высшее назначение – одаривать ожиданием счастья, облагораживать обаянием улыбки, голоса, самого присутствия, благоуханием юности, неизвестности и тайны. Поэтому и любовь, изображаемая Паустовским, обычно еще не самая любовь, а только ее зарождение, ее предчувствие. Она появляется незаметно, внезапно и навсегда. Ее робкое мерцание озаряет все вокруг особым, немного фантастическим, чудесным светом. «Снег и бриз», 1944 год, «Дождливый рассвет», 1945 год. Поэтому и сама женщина, какую бы видимость реальности не придавал ей автор впоследствии, сравните «Невская в Колхиде», 1934 год, всегда хоть немного та бабочка с острова Борнео, неуловимую прелесть которой, неуловимую, быть может, от того, что она лишена четко очерченной индивидуальности и бытовой характеристики, так хорошо почувствовал и запомнил паустовский гимназист и с таким изяществом и тактом нарисовал потом паустовский художник. Смотрите главу «Вода из реки Лимпомпо» в первой книге «Повести о жизни». Возвращаясь к первому этапу творчества писателя, следует заметить, что вместе с романтической концепцией действительности Паустовский вольно или невольно заимствует и ее реквизит. Она определяет его стилистические пристрастия. Критика 30-х годов находила в первых шагах Паустовского сходство с творческим развитием Эдуарда Багрицкого, каждый по-своему, один более, другой менее искусно, отдали дань литературным реминисценциям, вызывали призраки бригантин и каравелл, модернизированных креолок и отважных капитанов. Но Багрицкий прошел эту полосу несколько раньше и уже искал новых поэтических путей, тогда как Паустовский был еще долго подвержен влиянию романтических образов. Наиболее устойчивым, заметным и на многие годы оставившим свои приметы было влияние на Паустовского творчество и еще более личности Александра Грина. Проблема далеко не безразличная Паустовскому, о месте мечтателя в действительности делала Грина не только одним из его учителей, но и одним из его героев, поэтому он так много пишет о Грине и в «Черном море», 1935 год, и в этапной для него самого пьесе «Простые сердца», 1940, и особенно в статьях разных лет, неизменно сочувственных и элегических по тональности, проникнутых любовью и уважением к памяти этого на редкость последовательного романтика. Мощь и свобода неудержимых взлетов раскрепощенного воображения, что всегда составляло одну из прерогатив романтического видения мира, вызывали восхищение Паустовского. Он был твердо убежден в огромной силе воздействия мира воображаемого на мир действительный, в ценности воссоздающей фантазии как основы художественного творчества. «Мы знаем, — говорил он, — что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою». Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна. Мечты о небывалом, томлении по недосягаемым краям не раз проявляли себя в творчестве самого Паустовского яркими вспышками, оставив свой след в экзотических пристрастиях героев-писателей. В образе жизни, фантастических проектах, даже в гренландских именах его капитанов, репортеров, художников Гарт, Берг, Чоп, Мэтт. Золоченые нити экзотики, по собственному выражению Паустовского, вплетены в легендарную сюжетную канву «Золотой розы» и сообщили специфически экспрессивную окраску его социальным новеллам-памфлетам 20-х годов: «Черные сети» 26-й, «Королева голландская» 25-й, «Кофейная гавань» 26-й. Они же помогают создать атмосферу галантной старины в его более поздних, изысканно стилизованных новеллах о музыкантах: «Старый повар» 1940-й, «Ручьи, где плещется форель» 1939-й, «Корзина с еловыми шишками» 1954-й, и придают неповторимый колорит его импровизированным портретам изгнанников, скитальцев и поэтов. Чувствовал ли Константин Паустовский, что в его тогдашних поисках, в ориентации то на один, то на другой литературный стиль угадывались и незрелость метода, и неопределившееся мировоззрение? В те годы и даже позднее ощущение человека, плывущего по воле событий, еще долго не покидало Паустовского. Следы идейных творческих исканий писателя на различных этапах его развития можно обнаружить в целом ряде рассказов, так или иначе, пусть отдаленно соотносимых с автобиографией. Они, безусловно, содержат скрытые элементы поэтической декларации художника. В рассматриваемый период такой декларации можно считать рассказ «Этикетки для колониальных товаров» 1925 год. Судьба его героя, талантливого гравера Иосифа Шифрина, задавленного нуждой, нищетой и убожеством еврейского местечкового быта, оказывается трагичной потому, что в борьбе с этим бытом он ушел в мечту, создал себе вторую воображаемую действительность, действительность ярких экзотических этикеток. Он оказался отчужденным не только от ненавистного ему мира, но и от страданий своих близких. Потеряв сначала жену, убитую нуждой и болезнями, он вскоре теряет и маленькую дочь, умершую от лихорадки, в гибельных для нее местах, куда переехал Шифрин, чтобы хоть немного приблизиться к стране своей мечты. И вот, почти выбившись из сил, страшным напряжением таланта, ума, воли, устремленных к иллюзорной цели, он, наконец, на пути к этой выдуманной, обетованной земле. Но, оставшись совсем один, он вдруг осознает, что источники его стремительного и безрассудного движения были здесь, на этой земле, в этих родных, единственно близких ему людях. С их утратой мечта лишается почвы. Движение к ней замедляется, теряет смысл. Иллюзии героя терпят крах, и обессиленный, опустошенный, без веры, без цели и сил, он остается около единственной ценности, около дорогой могилы ребенка. Таким образом, Паустовский подходит к развенчанию романтического индивидуализма, хотя и не может еще отрешиться от него полностью. Последней попыткой влить новое вино в старые мехи был роман Паустовского «Блистающие облака». Писатель стремится укоренить своих героев в советской действительности, занять их наспех придуманными поисками будто бы необычайно ценных чертежей летчика Нелидова, сообщить роману динамичность при помощи изощренного, нарочитого и не очень умело формалистически усложненного авантюрного сюжета. Но никакие усилия не спасают ни романа в целом, ни его героев. Он весь распадается на отдельные отрывки в духе романтиков. Постепенно Паустовский убеждается в необходимости порвать с тем, что Блок назвал когда-то книжным отношением с миром, которое теперь, как никогда раньше, делает трагизм героя мелодраматической натяжкой и неудобной позой, его кровь клюквенным соком, его борьбу взмахами картонного меча. В сущности, Паустовский лишь к концу 20-х годов подходит к выводу, который был уже непреложен для большинства писателей старшего поколения. В условиях советской действительности этих лет, в битве крестьян и рабочих за жизнь, за будущее людей, великих своей коллективностью и единством воли, стало ясно, что эстетика романтического индивидуализма и формирующаяся идеология новой социалистической реальности не вмещают друг друга. Пореволюционная эпоха поставила писателя в новые отношения с новым социалистическим миром. Она вынудила Паустовского пересмотреть свою концепцию героя и среды. Так завершается первый период развития Паустовского. Так на последних страницах «Блистающих облаков» умирает в его творчестве старая романтика.